Присаживайтесь, пожалуйста. И я также благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. И я рад, что переводчик может переводить также сегодня. И Михаил Зетов. Эфо тиргум. Она улыбается, это хорошо. Лама не самех, ки ани маамин, ше дерех шерут азе и гам яхола лерапеа. Почему я рад? Потому что я верю, что через служение человек может исцелиться. ובשבילי מאוד חשוב שוויקה ימשיכה בתרגום ובשירות. И поэтому для меня важно, чтобы служение перевода продолжалось. כי הדבר שמתרגם הוא מתרגם. Потому что слово, которое переводит переводчик. הדבר הוא עובר דרך האדם, דרך כל הגופו ונפשו. Слово проходит через тело и через душу того, кто переводит. כן, ואני מאמין שדרך הדבר אדוני אפשר לרפות. Я верю, что через Слово Божье можно исцелиться. אני גם מברך אורחים שלנו שהגיעו היום מנתניה. Я также благословляю наших гостей, приветствую, которые из Натании сегодня приехали. Цвет היום קצת יותר שמן. Группа более плотная сегодня, более большая. כן. תודה לאל שאתם יחד איתנו משתתפים היום בהלל, בתפילות ובקריאת התורה. Спасибо за то, что вы сегодня с нами участвуете в прощении свитка, прославлении и Слове Божьем. ואנחנו רואים שמתגשם דבר אדוני שהבית של השם כן הוא נקרא בית תפילה לכל העמים. Я рад, что исполняется Слово Божье, которое говорит о том, что Дом Божий назовется Домом молитвы для всех народов. Туда лел, ал орухим. Поэтому слава Богу за гостей. Будьте благословенны во всем и во всех делах ваших. Аминь. И тема, которую я хочу сегодня вместе разобрать. Балей ошер. Обладатели счастья. וגם בעלי עושר בעין. И обладатели богатства. אנחנו בעלי עושר ועושר. Мы обладатели богатства и счастья. ואתם יודעים שזה דבר שמאחלים בכל יום הולדת, חתונה, ברית מילה, כל הטקס, כל החג, יהודים מאחלים אחד לשני עושר ועושר. И вы знаете, что это то пожелание, которое евреи желают на день рождения, свадьбы, обрезания, богатства и счастья. וגם אני מאחל לכולנו. Я также всем нам желаю. אושר ואושר. Богатство и счастье. ועכשיו אנחנו נדבר על איזה אושר אנחנו מתכוונים בכלל. А теперь мы поговорим о каком богатстве и счастье, что мы имеем в виду вообще. בתוך ישוע המשיח אנחנו מאושרים בכל הדבר. В Иисусе Христе мы обогащены всем. כל מה שבן אדם הוא יכול לדמיין בעולם הזה, הוא באמת יכול להיות מאושר, אבל רק על ידי ישוע המשיח. И всё, о чём человек может в этом мире подумать, действительно он может быть обогащён, но только в Иисусе Христе. כי בתוכו שלמות. Потому что в нём есть совершенство. כן. Полнота. Совершенство – это גם מילה מאוד נכונה, כי מילה שלמות – это גם וגם. И в Иисусе Христе есть и вся полнота, и все совершенство. Амен. ואבינו שבשמיים הוא אמר שרצוני בתוכו. И Отец Небесный сказал, что моя воля в нем. ומה הרצון של הבורא העולם? А в чем есть воля Божья? הוא רוצה שאנחנו נחזור לאותו מקום מאיפה שהוא גירש אותנו. Он хочет, чтобы мы вернулись в то место, откуда были изгнаны. באדם וחווה. В Адаме и в Еве. איבדנו את זה. Мы это потеряли. ואבינו שבשמיים הוא משקיע כל כך הרבה כוחות. И Отец Небесный, Он вкладывает очень много усилий. והוא משתדל שאנחנו נחזור לתשובה. И Он старается, чтобы мы покаялись. שאנחנו נחזור לאותו נקודה מאיפה שהוא גירש אותנו. Чтобы мы вернулись в то состояние, когда Он изгнал нас, до того, как Он изгнал. Элохим הוא המקור של אושר בעין אמיתי. И Бог есть истинный источник богатства, настоящего богатства. תראו, אנשים בעולם הזה הם חיים ו רוצים להישען על האושר שבעין, אבל זה אושר גשמי. И люди, живя в этом мире, они хотят опереться на богатство, но они опираются на земные богатства. כי אושר שבעין הגשמי נותנת לבן אדם אפשרות להשפיע למצב דרך כספו. Потому что финансовое благополучие дает человеку возможность повлиять своими деньгами на положение. לשנות מצב. Изменить какое-то положение. לשלוט באיזה שטח. Властвовать на какой-то территории. וכולי וכולי. И так далее, и так далее. אבל בן אדם הוא לא יכול להשפיע באושר גשמי על הדברים רוחניים. Но дело в том, что человек не может повлиять земными богатствами на душу, на дух. Сатан כל הזמן מנסה להשפיע דרך אושר גשמי על הדברים רוחניים. И дьявол постоянно пытается на духовные вещи влиять земными богатствами. נכון או לא? Так или нет? זה מה שהוא עושה. Это то, что он делает. עכשיו, מי יכול ליפול לתוך המלכודת הזאת? А кто может упасть в эту ловушку? מי שלא מבין איפה אושר שבעין אמיתי, והוא לא מבדיל בין אושר גשמי ואושר שמימי. Упасть может только тот, который не понимает, какая разница между богатством земным и богатством небесным. מי יודע איך מורכב מלכודת לדגים? Кто знает, как выглядит ловушка для рыб? מעט אנשים. איפה туш? Немного людей. אני אצייר. Я нарисую. זה רשת. Это сетка. יש פה כנפיים גם. Здесь есть такие крылья. שדג נוגע. Когда рыба прикасается, и улехет. Она поднимается. כן? זה אנחנו מסתכלים מלמעלה. Это сверху как бы мы смотрим. ונכנסת. И заходит. זה חוטים, זה רק חוטים. Здесь просто проволока. ונכנסת לתוך המערכת הזאת. Она заплывает в эту систему. Вот. И ещё рыбы. Вот. Эм хаим. Они там живут. Йошвим. Сидят. Местовивим. Даже крутятся. Вехошвим шадай на коль беседа. И думают, что до сих пор всё в порядке. Маком кцат. Кцат. צר, כן. немножко тесное место. אבל אפשר לחיות עדיין. Но, в принципе можно жить ещё. והדגים הם לא מבינים שהם כבר בתוך הפחד, בתוך המלכודת. И рыба она не понимает, что она уже находится в ловушке. השטן עושה אותו דבר, הוא שם מלכודות בכל העולם, בכל המקומות, לאן שאתה לא תלך, אתה תראה את המלכודות. דיאבל действует точно так же, куда бы ты ни пошёл, везде одни ловушки вокруг. ובן אדם נכנס, מעניין לו, יש שם פיתיון בפנים, לפעמים שמים פה. И человек заходит, иногда сюда даже прикорм кладут. בעברית המילה פיתיון, היא נשמע לדעתי פשוט נפלא. И на иврите слово прикорм, оно звучит идеально, потому что... פיתיון ממילה לפתות. Потому что это вот прикорм, это происходит от слова соблазнять, то есть соблазн там лежит. А сатан умефате. Дьявол он соблазняет. Гампосам им питайон. Точно так же здесь кладут соблазн вовнутрь. Бедюк. Вебинадам олех, вуаля, кэзэ питайон. И человек идет, о, какой интересный соблазн. Уруце ли машеш эдзэ? Лифахот ли машеш? Он хотя бы хочет притронуться к этому. О, ли рот? Или посмотреть. Ну, мах... Шедаг махнис рож ле игуля зэ. Дело в том, что когда рыба голову уже засовывает в, эту, в этот круг, в принципе, рыба еще может наружу оставаться. Каха. Вот так вот. А валькивун квар. Но направление уже вовнутрь. У рыбы уже не вернется назад. Она идет только вперед. И заходит в ловушку. Питайон, кен? А вот здесь лежит соблазн. Деректету тав. Тав. Здесь лежит корм. Кен? Питайон. Берех каха зенера. Савир? В принципе, вот так вот это выглядит. Понятно? Векола ошер. Гишми, зе апитайон. И все богатство земное, это и есть вот это вот прикорм этот, соблазн. Аматара? Цель? Лигнов нефеш. Это своровать душу, украсть. Да, гугам лохушев, шу нихнас литоха цара, литоха бая. Рыба также не думает, что она заходит сейчас в какую-то ловушку или проблему. И хушевит, что ихша вине, охеля, и вшар лихоль. Она думает, вот сейчас еда, можно же покушать. Афилу йошевет битоха малкодит ваухелет. И даже сидя в этой ловушке и кушая. Хушевет аколь беседер. Она еще думает, что все в порядке. А хухма ше юредит мин хашамая мин утенет лану леавин ве леавдиль бен ошер гишми ве ошер шмими. А мудрость, ходящая свыше, она дает нам возможность понять разницу между богатством небесным и земным. Если я вижу, что кто-то хочет соблазнить меня, לא חשוב במה. Неважно чем. בכסף. Деньгами. גוף ערום. Или голым телом. סמים. Наркотиками. בגידה, עוד משהו, יש אלף ואחד דבר בעולם הזה. Измены, есть еще тысяча вещей в этом мире. יש לנו חוכמה להבדיל את זה. ולזהות ולומר לעצמנו, זה הפיתיון, זה לא נכון. У нас есть мудрость свыше, которая скажет нам, вот это ловушка, это и есть соблазн. אני מתקרב, אבל לא נכנס. Я приближаюсь, но я не зайду туда. רוח הקודש נותנת לנו חיי עולם. Дух Святой дает нам вечную жизнь. И то богатство, которое мы получили от Творца, на самом деле это вера и надежда, которая есть у нас. Вот это и есть истинное богатство. Вера и надежда. כל החכמים אומרים שמילה אמונה. Все мудрецы говорят, что слово вера. ואמת. И истина. זה מילים מאותו שורש. Это однокорневые слова. האמת בתוך האמונה. Правда находится внутри веры. ואמונה תמיד מתכוונת על התקווה. אפשר להפעיל מזגנים? А вера всегда опирается на... על התקווה, כן. И вера тоже опирается на надежду. תקווה זה... זה מה שמזיז אותנו קדימה, תמיד. И надежда это то, что нас двигает вперед всегда. אני עכשיו רוצה לקרוא פסוק מכתבי הקודש, זה איגרת Аль-Румим. Я хочу прочесть стих из Писаний, это послание к римлянам. Перек Тетвав, 15. Пасук Шлошесре. 15 глава, 13 стих. Велуге атиква гу имале этхем кол симха вешалом бе эмуна. Лемаан теадав тикватхем бегвурат руаха кодеш. Амен. Бог же надежда да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Аминь. Катув ше Элохей тиква. Написано, что Бог надежды. У гам Элохей Авраам, Ицхак и Яков. Он также Бог Авраама, Исаака и Якова. Аминь. У гам Элохей Исраэль. Он также Бог Израилев. Ма мехабер бияхад кол адварим аэлю Авраам, Ицхак, Яков. Что соединяет вместе все эти вещи? Израильский народ. Атиква. Надежда. Анахну тамид аину хаим бетиква. Бетиква. Мы всегда жили в надежде. Зе коши шеляну ве ошер шеляну бе айн. Это и трудности, наше богатство. Гам кох шелану. И наша сила. Бетиква. В надежде. Кимат альпайм шаним ам Исраэль ая хай бетиква, шеу яхол лахзор ве ликанес литоха арец муфтахат. Почти 2000 лет израильский народ, еврейский народ жил в надежде, что он вернется на свою обетованную землю. Аину бегалут альпайм шаним. 2000 лет были мы в рассеянии. Это не 100 лет и не 200 лет. 20 дорот. Афилу йотер. Ани хошев зе 40 дорот. Это более 20 поколений. Я думаю, около 40 поколений. Давар ло яуман. Хазарну ве ине айом. Анахну кан баарец. Ве анахну медабрим бесфат ха-кодеш шая бен ха-сафот. Сложно поверить, но мы вернулись сюда. Мы говорим на иврите, на языке, который почти пропал на то время, на святом языке, на котором Писание написано. Эн микре ше сафа, ше квар юредет мин апасим хозерет, авал иврит яхид. Не было случая, когда язык, которым уже перестали пользоваться столько много времени, он вернулся опять. Иврит это исключение. Кен зе юце дофен. Это исключение. Хшав. Атиква, Элоге атиква. И теперь Бог надежды. Тиква шелану зе хаей нецах. Наша надежда это вечная жизнь. Анахну маамином ше акол ма ше нифтах лану аль ядей китвей ха-кодеш зе итгашем. Мы верим, что все, что обещано нам в Писании, оно будет совершиться. Мы не можем это доказать или получше узнать. Только верить. Если я правильно верю, я живу в надежде. Я живу в надежде. Ам Исраэль, вегам Авраам, вегам Яков, вегам Ицхак. Я живу внутри этой надежды, которая сохраняла Авраама, Исаака, Якова, весь израильский народ. Эн гам тамида ю олхим кадима вело йодима кадима. Они также шли вперед и не знали, что встретит их впереди. Ма мехаке шама. Что там будет? Лефамим айом ани медабер им анашим михулем, омрим эх лихьот, ротим лалот лиарец, кен? Иногда я говорю с людьми за границей, которые хотят совершить алию. Маминим. Верующие. Кама уле дира. Сколько стоит квартира? Кама уле делек. Сколько стоит бензин? Есть работа, есть работа. Есть работа, нет работы. Ма парнаса. Какой заработок? Ваня гам шуэл, ани ло оне адайн ани шуэл. И я также спрашиваю вопрос. Ло оне адайн ани шуэл. Пока не отвечаю на все эти вопросы, я задаю встречные. Лемата роце лалот бихлад. А зачем ты хочешь подняться в Израиль? Ма кавана шелха. В чем твоя цель? דרך כלל אומרים מטרות רוחניות. Обычно люди говорят духовные цели. אז אני אומר, אם באמת המטרה שלך בשטח רוחני, я тогда говорю, если твоя цель действительно находится на духовной территории, מה אכפת לך, יש עבודה, אין עבודה. Какая тебе разница, есть работа или нет работы? מה אכפת לך, שכר דירה. А какая разница тебе, сколько стоит квартира? Бен адам усе инаем агулот. Человек делает такие большие глаза. Яни, ма кара леха? Как будто бы, что случилось? Эх легиот. А как же жить? Ваня омер, тишма, Авраам авину, ло шаалет авину шебашамаем, еш парнаса, о эн парнаса. Я говорю, Авраам, отец наш, не спрашивал Бога, есть работа или нет работы? Эзе анашим шама. Какие там люди живут? А может там культура другая? Есть маим, эн маим. А может воды нету? Тиру эху аяхай. Посмотрите, как он жил. Авраам авину, и мата умер, что ата бен шело. Авраам отец, значит, если ты говоришь, что ты его сын. Тидхалех беота дерех. Иди тем же путем. Там не נופל לי אי הבנה במקום הזה. Обычно в этот момент у нас происходит недопонимание. אברהם אבינו, שהיה ריב בין הרועים שלו ולוט. Авраам отец, в тот момент, когда был конфликт между его пастухами и пастухами Лота. מה שהוא אמר, רועים ממעשיו לא אכפת לו בכלל. То, что он сделал, и то, что он предложил, мы видим из этого, что ему не важно было, куда идти. Умер, אם אתה ימין, אני שמאל. Он говорит, если ты направо, то я налево. אם אתה שמאל, אני ימין. Если ты налево, то я направо. הוא נותן לבחור לצעיר. Он молодому дает выбор. הוא בן דוד שלו. Он его племянник. אברהם צריך לבחור. Авраам должен был бы выбирать. Авраам умер, שלא אכפת לו, הוא יודע. לפי הניסיון שלו, לאן שהוא לא תלך, אלוהים יברך אותו. Но дело в том, что Авраам знал по своему опыту, что куда бы он ни пошел, Бог будет с ним и благословит его. ולאן הלך אברהם אבינו? И куда пошел Авраам, отец наш? А? למדבר. Куда? В пустыню. בארשבע, מה זה? זה מדבר. Что в Бершеве сейчас? היום בארשבע, כן, זה עיר, אבל זה... איך קוראים זה? אזיס. אי במדבר, כן. Сегодня, да, Бершева, там есть город, но это как оазис в пустыне. למדבר. В принципе, вокруг там пустыня. כמה פעמים אני נסעתי למדבר יהודה? Сколько раз я ездил в пустыню иудейскую? גם יחד עם אשתי. Вместе со своей женой. תמיד היא שואלת, איפה דשא? איך הוא היה מביא לפה צאן? И моя жена всегда спрашивает, ну а где же трава? Как же он кормил своих овец? Авраам, Авину. Авраам, отец наш. Лот убахар киилу нахон. Лот как бы выбрал правильные места. Кен уруэ коля эммек, ярден. Видит всю долину ярданскую. Зе ярок. Зелень там. Ели товкан. У меня будет здесь хорошо мне. Вима туца. А где результат? Какой результат? אתם זוכרים מה כתוב במשלי פרק ג'? Помните, что написано в притчах 3 глава? מכל משמר ניצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. Больше всего храни сердце свое, хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. ברוסית כתוב, כאילו תרגום לא נכון, כתוב источники, בעברית כתוב, כי ממנו תוצאות חיים. И на иврите можно еще перевести слово «тоцаот» как «результаты жизни». «Микол мишмар ницор левеха». Больше всего хранимого храни сердце свое. Лот ло асайдзе. Лот этого не сделал. Уруэ ошер гишми. Он увидел богатство земное. Азэ ярок дэше эммек ярден. Зелень, долина ярданская. Ошер. Богатство. Аваль гишми. но плотское. А лев של Авраама вину тамида я муркав ле ошер шмими. А сердце отца нашего Авраама всегда было прикреплено к небесному богатству. Маше уа я родеф, авур ма уа я родеф, авур яхасим им Ашем. Чего он хотел достигнуть? Он хотел достичь хороших отношений с Богом. Зе маше я хашув ло. Это то, что было для него важно. Ахшав тоцаот хаим. Результаты жизни теперь. Авраам уа мевурах ло. Авраам был благословен. Уа дайн мевурах ло. Он до сих пор благословен. Велот. А Лот. Бли комент. Без комментариев. Ошер шелану, ошер беайн. Наше богатство. Зе атиква. Это надежда. וזה אפשר למשש כי האושר שלנו שבעין מורכב לשטח רוחני. И это невозможно пощупать, потому что это богатство, оно на духовной территории. עכשיו, מתי שמאחלים אושר ואושר? Ну когда желают богатства и счастья? עכשיו, אושר שבאלף. И теперь счастье. תלוי מאושר שבעין, ככה הכוונה. Оно зависит от богатства. נכון או לא? В этом смысл этого предложения. אני עכשיו מדבר בשטח גשמי. Вот даже если просто на плотском уровне говорить. כולם חושבים אם אני אהיה עשיר בעין, אז אני אהיה עשיר באלף. Все думают, что если я буду богат, то я буду и счастлив. חושבים שאושר מביא אושר. Думают, что богатство приносит счастье. באמת, אושר ואושר מורכב, ללא ספק. Конечно же, что богатство и счастье, они связаны, в этом нет сомнения. עכשיו, אושר שבעין שלנו, זה התקווה וזה האמונה. Но дело в том, что наше богатство истинное, это вера и надежда. ומאושר רוחני שבעין, בוודאי, תלוי, אושר שבאלף. И от этого богатства небесного, конечно же, зависит наше счастье. אם אני מבין ואני מזהה שאני בעל של האושר שמימי, если я понимаю и осознаю, что я обладатель небесного богатства, בוודאי שאני שמח. Конечно же, я буду радостен. נכון? Правильно? כלומר, אני אהיה עשיר באלף. Я буду счастлив тогда. אם אני מבין את זה. Если я это осознаю. יש אנשים שחושבים אם הוא לבוש בחליפה $10,000, אז הוא מרגיש שהוא עשיר באלף. И есть люди, которые думают, что если человек одел костюм за $10,000, то он чувствует себя счастливым. יש הרבה כאלו. Есть много таких. זה מביא לו שמחה. Это как бы приносит ему радость. אבל זה הכל קיצוני, כאילו, זה לא פנימי, זה קיצוני, חיצוני, כן. Это все наружное, это не внутреннее. עכשיו, שאנחנו מבינים דרך החוכמה שיורדת מן השמיים. Но если мы понимаем через мудрость, сходящую с небес. איזה אושר ניתנה לנו על ידי הבורא העולם? Какое богатство нам дано Творцом? אני יכול להיות עשיר באלף? Я могу быть счастлив. ואני לא צריך ללבוש מסיכה ולעשות פרצוף כאילו אני עשיר באלף. И мне не нужно одевать маску и делать вид, что я как будто бы счастлив. אם אני מבין ואני מרגיש את האושר שמימי, האושר שבאלף בתוכי, זה הטבע שלי כבר. И если я осознаю и понимаю то богатство, которое дано мне Творцом, то это счастье, оно уже становится моей природой. זה חלק ממני. Это часть меня. כי יש בחיים שלמות. Потому что в жизни есть полнота. יש שלמות. Есть полнота. А בן אדם שלובש חליפה $10,000, הוא לא שלם. Человек, который одевает костюм за $10,000, он не совершенен, он не чувствует полноты. אני לא אומר שכולם, אני אומר רובם. Все, но в основном. כן. למה? Почему? Хосер пними тамид дореш кисуй хицуни. Потому что внутренняя недостаточность всегда требует наружного покрытия. Тамид. Всегда. Зе атева шелану. Это наша природа. А бенадам, ше битухо шохенет шехина. Человек, внутри которого обитает присутствие Божье. Ну хорошо, фезе хульца в михнас ловушалав. Ему не важно, что он надел, какую кофту и штаны. Маспик шезе наки вело масриях. Достаточно, что это чистое. Вело масриях. Не вонючее. Ну маспик. Этого достаточно. Ло кидай лану лабед зман велирдоф ала дварим. Не стоит нам гнаться за вещами, которые будут сожжены в итоге. То, о чем говорилось в недельном отрывке, мы потеряем очень много и денег, и времени, если мы выберем неправильное направление. Это наша тема. Ошер ва ошер. Богатство и счастье. Беврит за тиргум делеч, кен, умиштамеш бе мила, шанахну, лемаан, таадав, кен, таадав, тикватхем. Софа пасук. И конец стиха говорит, что дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Кен, обогатились. Беврит зе нишма меод меод хазак лама, ки уло умер шатем яширу. И на иврите это очень сильно звучит, таширу. Потому что в переводе используется другое слово. Не слово обогатились. Те адав зе мимила одев. Чтобы в преизбытке присутствовало вас. От слова избыток. Кен, зе יש עודף. Есть избыток. אנחנו קיבלנו עושר. זה לא עושר שכאילו ממלא את הדלי שלי, כן? Это не то богатство, которое наполнило ведро мое. עד לפה. До конца, вот так, вот, до верха. תעדף, זאת אומרת שזה כבר יוצא, נשפח. В избытке это значит, что уже... ממלא. Уже выливается наружу. Есть одев. Ютер мидай, арбе ютер мидай. Слишком, больше, чем нужно. Зе амила ше миштамешет делеч по ба брит хадаша. Это то слово, которое используется вот в этом переводе делеч. Зе ма ше амар Йешуа. Это то, что сказал Иисус. Ше амякерев шелану тицу мекурот маим. Что из чрева вашего потекут реки воды живой. Нахон? Так. אותו דבר פה. То же самое здесь. Ты отдав בתקווה. Будет в избытке надежда. זה לא סתם תקווה. Это не просто надежда. יהיה או לא יהיה. Будет или не будет. יש לי עודף אפילו. У меня даже есть избыток. למה? Почему? העודף הזה, אני צריך לחלק. איך אני יכול להעביר את הבשורה? Как я могу поделиться Евангелием? Эх. Как? Царих льот одев. У меня должно быть избыток, правильно? Эн лян лахнице квар. Мале, аколь мале ве юце ве юце. Уже некуда вставить, нету места. Все преизбыточает и выливается. Ну, они тофес, это Вальдемар ве умер. Так шив ли, эзе тоф ли геот. Хумис такел умер, а там шуга. Я ловлю Вальдемара и говорю, смотри, как хорошо быть верующим. Он говорит, ты что? Там мишуга. Ты сумасшедший. А там дугма. Это просто пример. Вальдемар так не скажет. Он лидер в группе, которая на севере. У нас есть еще одна община, там он. Лидер. Кен, а за них пошут лакахтики, а та рухани не ра. Поэтому я беру тебя в пример, ты духовный брат. Не ра рухани. Выглядишь духовно. Ванашим хошвим ва эзе мишуга, ма карало. И люди думают, какой сумасшедший, что с ним произошло? אחר כך הם מסתכלים עם תשומת לב. Потом они спокойно, внимательно смотрят. ורואים. И видят. חיים שלנו. Нашу жизнь. אנחנו צריכים לבשר דרך החיינו. Мы должны благовествовать своей жизнью. ילדים שלנו, משפחות שלנו. Дети, наши семьи. בעלים ונשים. Мужья, жены. היחס בתוך המשפחה. Отношения внутри семьи. כן. עכשיו אני תמיד אומר, אם המשפחה בריאה, я всегда говорю, если семья здорова, והמשפחה בריאה באה לאסיפה, и здоровая семья приходит на служение, ועוד יש כמה המשפחות בריאות, еще также здоровые другие семьи, הם באים לכאן, они приходят сюда, גם קהילה היא בריאה, и община будет здорова. נכון? Правильно? А כל מה שיש בתוך ביתנו אנחנו מביאים לכאן. Все, что есть внутри наших домах, мы приносим сюда. אם בן אדם כל הזמן רב עם אשתו. Если человек постоянно ссорится со своей женой. אז הוא מביא את הריב לכאן. То свою ссору он приносит и в общину. הוא רוצה גם לחלק את זה. Он хочет поделиться этим. אולי הוא לא מבין את זה. Может, он этого сам не осознает. אבל הוא מחלק. Но он этим делится. אז אני אומר, אם אנחנו נהיה בעלי עושר שבעין, ואנחנו נבין את זה. Если мы будем обладателями богатства, и мы будем это осознавать. ואנחנו נהיה עשירים שבאלף. И мы будем счастливы. ואנחנו כולם באים למקום אסיפה. И все мы будем приходить на место собрания. אנחנו מביאים לכאן עושר ועושר. Сюда мы будем приносить богатство и счастье. עכשיו תראו. Теперь смотрите. אין בינינו אנשים שמרמיחים כל כך הרבה. אנחנו כולם כמעט באותו רמה. Нет среди нас людей, которые очень много зарабатывают. Более-менее мы все на одном уровне. כן, אין מנהלים בנק. Нету директора банка. אבל תראו איזה חגים אנחנו חגיגים. Но смотрите, какие праздники мы совершаем. כל אחד מביא משהו מהבית. Каждый что-то приносит из дома. ויש לנו שולחן ערוך. И у нас есть большой стол. נכון? Так? תמיד. Всегда. האושר שלנו. Наше богатство. זה אושר שמימי. Это богатство небесное. ויותר טוב פרוסת לחם. И лучше кусок хлеба. עם אהבה. С любовью. מבית מלא בקר, чем дом заколотого мяса, но с сорами. נכון? Правильно? ואנחנו עשירים. И мы богаты. ואנחנו גם עשירים באלף. И мы счастливы. כי לא חסר לנו. У нас нет недостатка. יותר חשוב יחסים. Важнее отношения. גם אין עודף במשקל. И также нет избыточного веса. גם טוב. Это тоже хорошо. Что ухлим поход. Когда меньше кушаешь. אני רוצה להדגיש פשוט שאושר שבאלף. Я хочу подчеркнуть, что счастье תמיד תלוי מאושר שבעין. Всегда зависит от богатства. ואם אתה באמת יהיה בעל אושר שמימי, если ты действительно будешь обладателем небесного богатства, אתה גם יהיה עשיר באלף אמיתי. Ты будешь настоящим счастливым человеком. עוד פסוק אחד. Еще один стих. איגרת שנייה אל הקורינתים. Второе послание к Коринфянам. חט. תשע. Восьмая глава, девятый стих. Ки йодим атем эт хесет Адонейну Иешуа Машиах, ки бигьято ашир нааса раш беавурхем лимаан тааширу аль ядей ришо. Амен. Техев анахну никра гам берусит. Шмоне теша. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Амин. Аминь. מה אתם חושבים, המשיח שהוא היה בשמיים, לפני שהוא ירד לעולם שלנו, הוא היה עשיר או לא? Как вы думаете, Мессия, до того, как он пришел в наш мир, он был богат? Когда он спустился в наш мир, как вы думаете, он был богат или нет? Беайн, кен. Был богат. Ло беайн. Беайн. С буквой айн, слово, которое кен. Был ли он богат? Кен. Да. הוא לא בא לעולם שלנו, כן? ברכב מפואר. Но он не приехал на дорогой машине в наш мир. בזמנו לא היה מכוניות, זה היה רכב, יעני מרכבה, ושש סוסים או עשר סוסים. Например, на то время это была карета и шесть лошадей запряженных. כן. בא ברגל. Он пришел пешком. לבוש מאוד פשוט. Одет очень просто. כמו כולם. Как все. באותו הרמה. На том же уровне. למה? Почему? כי הוא רצה לתת דגש על עושר שמימי. Потому что он хотел дать акцент на богатстве небесном. כן. דגש, אתם יודעים מה זה, כן? זה נקודה בתוך העין שמחזקת את העין. דגש זה חיזוק. Вы знаете, что чтобы подчеркнуть, вы говорите в букву надо точечку поставить, и тогда будет усиление. Мила байт. כן? זה הדגש. Например, слово дом внутри буквы бет есть дагеш. כן? זה מה שמחזק את המילה. То, что утверждает более усиливает. ישוע רצה פשוט להדגיש את תשומת לב שלנו על הדברים שמימים ולא גשמים. Иисус хотел подчеркнуть наше внимание на небесных вещах, не на земных. כן. וכתוב פה בפסוק הזה שהוא הפך להיות רעש כדי להשאיר אותנו. И написано в этом стихе, что он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. זאת אומרת שההוצאות שלו היו מאוד מאוד גדולות. Это значит, что его затраты, они были очень высокими, очень большими. Он себя расточил. Он излит был, как вода. Все отдал, все. И самое важное, что есть у нас, это наша душа. И он свою душу принес жертву. כדי להשאיר אותנו. Чтобы обогатить нас. אז איך אנחנו לא יכולים להיות עשירים באלף? Так как же мы сегодня можем быть не богаты? רק אם אנחנו לא מבינים. Только если мы не осознаем этого. מי שכן מבין. А кто да осознает? הוא עשיר. Он счастлив. להבין זה ממילה בינה. על בינה כתוב הרבה במשלי. И понимание от слова понимать, да, и об этом очень много написано в книге Притч. Ли меод меод моцехен бейнаем это мила хабад, ки зе хохма, кен, дат, вебина. И мне очень нравится слово хабад, потому что оно включает в себя хохма, бина, дат. Три слова. Это мудрость, понимание и осознание. כן. אנחנו צריכים להיות כאלו, להבין. Мы должны быть такими, мы должны понимать. איך להבין את זה? Как это осознать, понять? מה הדרך? Где путь? ניסיון. Это опыт. מעשים. מעשים שלנו. אני חייב לחיות, כמו שאני אומר. Дела, наши дела. Я должен жить так, как я говорю. אם אני חי, לא כמו שאני אומר, если я живу не так, как я говорю, הבן אדם הוא לא מרגיש שהוא עשיר באלף. Человек не чувствует, что он счастлив. והוא גם משקר שהוא עשיר. И также он обманывается и говорит, что он богат. רוחניות. Духовно богат. עכשיו, אם בן אדם באמת חי כמו שהוא אומר, если человек действительно живёт так, как он говорит, אפילו לא יוצא הכל 100%. Даже не всё идеально получается. אפילו אופי שלו זה לא מתנה. Даже характер его это не подарок. אבל כוונה היא בסדר בפנים. Но мотивы внутри они правильные. הם בריאים. Они здоровы. הוא יהיה עשיר. Он будет богат. והוא, רק הוא, מסוגל להשאיר אחרים. И он также сможет обогатить других. הוא לא קמצן. Он не жадный. יש לו עודף, הוא נותן. У него есть в избытке, он дает. וכשהוא נותן, הוא מרגיש שהוא חי. И когда он дает другим людям, он чувствует, что он живой. תראו מה כתוב במתי. זה דרשת על ההר. Смотрите, что написано в Евангелии от Матфея. Это из Нагорной проповеди. Пятая глава. Пасук 8. Восьмой стих. Ашрей барей левав. כהם יחזו את האלוהים. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Амен. Аминь. Ашрей барер левав. Блаженны чистые сердцем. אבל בעברית המילה ברי לבב, כן? Но на иврите используется слово. זה ממילה ברי. בריאות. Слово «барей» и... Машама. Эфо. Кан? И это и происходит от корня «здоровый» сердцем. Кен? Замимила бриют. Это от слова «здоровье». Там мы думаем, тие бари, кен? Всегда говорят, будь здоров. Они мяхели кулям, льет бриим. Я всем желаю быть здоровым. Шалев шилану гуе бари. Чтобы сердце наше оно было здоровым. Вегам мила бар. И также слово бар. Зато шореш. Тот же корень. Барамит зе бен. На арамейском это сын. Арамит, а вала нахну мы добрим иврит. Но на иврите это хита. Это пшеница. Агарин. Это именно зернышко пшеницы. Абар. Кен? Загам тогар. Также и чистота. Бари стогор. Здоровый человек, он чистый. Наки. Зе ото, ото машмаут. Тот же смысл. Аз китве кодиш умрим ашрей барей левав. И Священное Писание говорят, блаженны чистые сердцем. Блаженны, что верит, счастливый. Нахон? Счастливый. А лама у ашир? Ки алев шило у бари, у ашир бе алев. Меушар. Почему он счастлив? Потому что его сердце, оно здоровое. У ло холе. Оно не больное. Эн ло... Эх корим зе слава. Негацарат. Эн ло негацарат. У него нет проказа на сердце. Ху бари. Он чистый. Ваим яво коэн, у мизахе акол, омер акол беседер, мотик такшивала. Тамших, тамших. И если придет священник, он скажет, все нормально, продолжай дальше. Кен. Азе ба брит хадаша катуф ашри барей левав, кехем яхезу эт айлухим. И написано, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. עכשיו תראו מה כתוב בתהילים. זה מאוד מעניין. И теперь давайте посмотрим, что написано в псалмах. כף דלת. 24 псалом. כן, כן, גם 24, אני חושב. אני אקרא עכשיו. המזמור הוא שואל, מה? לא שומע. 23? באמת? ב-20 אומרים שזה 23, 3 ו-4. כתוב זה דבר? דה. На русском языке это 23-й псалом. То. Бейврит зе кавдалет. Аскатув, ми я але бегара Дунай, у ми я кум бе маком качо. На ки капаем, у вар левав. Амен. В третьем стихе и четвертом написано, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно. Маспик, лама ки баеврит, ахарках намших, здесь по кешер има дивра, лотисает шем Адонай лешав. И дальше в четвертом стихе идет связь с заповедью, что не носи имя Бога напрасно. Кен, вы по гам катув, по имшех, ашер ло ниса лешав навшо. Бамакор навшо, безгураем навши катув. Вело нижба лемерма. И дальше в стихе написано, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. А валянахну пашут роцим лирот, катув, ми яхол лалот, Аль-Гара Дунай. И давайте посмотрим, кто может зайти на гору Господню. Умея холлакум бамаком кутшо. И кто станет на святом месте Его? Барелиев готов. Написано чистое сердце. Эфшар ломар здоровое сердце. Здоровое сердце. Гам нахоние. Кен? Вима готов бадрашат Аль-Гар Иешуа умер. А что Иисус говорит в Нагорной проповеди? Ашре баре левав, ки эм яхезу эт ха-адон. Зе бидюк, еш хибур яшар, лама? Блаженны чистые сердцем, потому что они Богу узрят. Есть прямая связь. Лерот Адонай ифшар рак бамаком кодшо. Видеть Господа можно только на святом месте Его. Царих лаалот аля гар шело. Нужно подняться на Его гору. И невозможно сделать это пешком, ногами. Даже если мы пешком дойдем до Иерусалима, и там будем праздновать праздники, только если внутри нас будет правильный мотив, и только тогда мы сможем подняться на святую гору Его. Я хочу благословить всех. И себя также. Чтобы мы были обладателями богатства и счастья. Но небесных. Мали башамаим катув и мали баарец. Тем зухрим. Что мне на небе и что на земле? Я кольме ото аносе. Все из одной и той же темы. Они руцели ее тракет хавину. Я хочу быть только с тобой, отец наш. Агувим шли ве якарим шли. Возлюбленные мои, дорогие мои. Тию мевурахим. Будьте благословенны. Ветию баалей ошер ва ошер. И будьте обладателями богатства и счастья. Шабайтим шелану тамид ию млиим белехем гишми ву белехем рухани, вешанахну нухал лихалек этзе. Чтобы всегда наши дома не были полны физического хлеба и духовного, и чтобы мы делились этим. Амен. Аминь. Унит пален. Давайте помолимся. Эхуланна шевет. Авину Малькену, туда леха Аба, аля давар, шата, михазек отану дарко. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Слово, которым Ты укрепляешь нас. Тиварех бевакаша, шианахну ние баалей ошер ва ошер шмими, тамид. Благослови, чтобы мы были обладателями небесного богатства и счастья. Шианахну навин эдзе, шианахну наарих эдзе. Чтобы мы осознавали это и ценили. Аба, тивне битухену, мивне ля нецах. Отец, построй нас здание вечное. Тен лану имуна шлема, витиква. Дай нам полной веры и надежды. Анахну мевархим. И мы благословляем. Шем шелха кадош. Твое святое имя. Тьеве мурах. Будь благословен. Меолам ля нецах. От века и до века. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.